Слава богу, будет безветренный вечер, ведь час водка обещает безветренную ночь и сильный дождь. Находящийся в воздухе вирус будет смываться дождем на землю. Специалисты утверждают, что в дождливую погоду вирус вряд ли распространится больше нескольких сот ярдов от места заражения. При необходимости они предлагают эвакуировать район между Ньюстон-Роуд и Темзой. От Портленд-стрит до Риджент-стрит на западе и до Грей-Ин-Роуд на востоке. «Ну, это вполне выполнимо», — согласился Хардинджер. «Там ночью совсем безлюдные места, там расположены в основном учреждения и магазины. Но этот вирус его может смыть дождем и заразиться Темза. Питьевая вода будет отравлена. Что бы ни произошло, надо предупредить население воздерживаться от питья стирки в течение 12 часов. Это и предлагают газетчики — запастись водой, герметизировать ее, Господи. Что же из всего этого получится? В жизни никогда не чувствовал себя таким беспомощным. И нет ни единого просвета в этом деле. Если бы мы имели хоть малейшее подозрение, хоть намек на личность преступника, хоть что-нибудь, если бы мы на него вышли, я отвернулся бы и разрешил Кевиллу поработать над ним. Я осушил и поставил свой стакан. Вы имеете в виду это, сэр? А что еще? Он поднял взгляд от стакана и уставил на меня усталыми серыми глазами. Что вы предлагаете, Кевилл? Можете указать путь? Могу сделать большее, сэр. Я знаю, кто это. Когда прошел шок, шеф вновь стал невозмутим. Он это умел. Широко рта не открывал, глаза не вытаращивал, словом, не выражал никаких эмоций. Половину моего королевства отдам, Пьер. Кто? Кто? Прошептал он. Еще одно доказательство. Последнее доказательство, сказал я, и тогда я скажу, кто. Мы пропустили эту улику, когда она смотрела на нас. По крайней мере, на меня, на Хардинджера. Подумать только. Безопасность страны зависит от таких людей, как мы. Полицейские, детективы, мы не могли бы обнаружить даже дыр в сыре Грюя. Я повернулся к Хардинджеру. Мы только что внимательно обыскали сад, согласен? Согласен, ну и что? Не пропустили ни одного фута, правда? Продолжайте. С нетерпением проворчал он. Вы видели признаки недавней кладки? Хижины, сарая, беседки, пруда, декоративной каменной стены, ну, чего-нибудь. Он покачал головой, устало глядя на меня. «Ничего. Ничего подобного», — воодушевлялся я. «Тогда зачем? Зачем им понадобился цемент, пустые мешки, из-под которого лежат вторая? Куда он делся? Он ведь не мог испариться. И несколько строительных блоков мы видели. Наверное, это остатки большой кучи таких блоков. Если строительство воздушных замков не было увлечением Макдональда, тогда где может быть наиболее вероятное место кладки, а? К примеру. Подскажите мне, Кевилл. Я сделаю лучше. Я покажу вам это место. Я оставил их в кухне, пошел к сараю с заломом или киркой, но не нашел ничего. Мне попался только ломик, его достаточно. Я взял его вместе с ведром, вошел в кухню, где шеф и Хардинджер ожидали меня, наполнил ведро водой в кухонной раковине и вместе с ожидавшими спустился в подвал. Хардинджер, по-видимому, забывший о висящем покойнике, глухо спросил, что, Кевилл, собираетесь показать нам, как делаются угольные брикеты? Неожиданно наверху в холле зазвенел телефон. Мы невольно переглянулись. Звонки Макдональду могли оказаться интересными. «Я отвечу», — сказал Хардинджер и ушел. Мы услышали его голос. Затем он позвал меня. Я стал подниматься по ступеням, чувствуя, что шеф идет следом. Хардинджер передал мне трубку. Вас